Глава 32. Когда Виктор открыл глаза, вокруг было темно. Даже не просто темно, а словно тушью. Все было замазано, закрашено. Попробовал встать, но тело не слушалось. Зато ощущалось, словно был он парализованным тюленем и пытался отделиться мозгами от скованного и неподвижного тела. Даже голова была наполнена какой-то тяжестью. Открыл рот, сказал «А-а-а», просто проверяя, сон это или некая кошмарная реальность. «А-а-а» вернулась в его уши тогда, когда рот его уже был закрыт. Удивленный Виктор выдавил из себя еще какой-то звук и услышал его не сразу. Только через минуту или две этот звук возвратился в его уши. Что-то закололо в руке, и Виктор приподнял голову, чтобы посмотреть. Только после этого понял, что голова таки приподнялась. Значит, не так уже все плохо. Осталось только выяснить, где он. И еще вспомнить, что с ним произошло. Опустив голову на подушку, Виктор понял, что лежит он на кровати. Вспомнил двух парней в синих спортивных костюмах и третьего в обычной одежде и свитере. Тот третий и сделал ему какой-то укол, пока спортсмены крепко его держали. Колол в вену с внутренней стороны локтя. Именно это место теперь и ныло. Даже не ныло. Ощущалась колющая боль. Словно что-то там осталось в вене и мешало. А где-то далеко-далеко в голове, за несчетным количеством тонких простенков, звучало удаленное до предела эхо повторяющихся вопросов. «Ты видел Бронниковского мертвым? Откуда у тебя его кредитка? Ты видел его мертвым? Что ты здесь делаешь? Ты видел Бронниковского мертвым?» Тушь постепенно сползала со стен небольшой комнатки, значит, зрение оживало. Теперь уже Виктор и окно различил, а тушь отошла за окно, но это была естественная тушь вечера или ночи. Виктор прислушался тихо, снова вспомнил вчерашний вечер, удаленное эхо в голове замолкло, кроме этих затихших голосов не было ничего, что могло бы пролить хоть немного света на происшедшее с ним прошлой ночью. Компьютерным языком это называется невосстанавливаемая ошибка памяти. Загудела голова, и тут же за дверью шаги, и прямоугольник света, вырвавшийся из раскрывшейся двери, падает как раз на его кровать, на его лицо. Виктор зажмурился, поднял руку и снова по-новому ощутил резь вместе укола. «Ну как ты?» — спросил знакомый женский голос. Виктор медленно отвел руку от глаз. Перед ним стояла раскосоглазая Марина в бордовом халате. Автоматически Виктор посмотрел на ее руки — на цвет ногтей, ожидая, что он тоже будет бордовым. Но нет, ожидания не оправдались. Ногти были вообще не накрашены. «Как я сюда попал?» — спросил Виктор. И не сразу услышал собственные слова. Опять удивился этому странному запаздыванию звуков. «Тебя привезли», — ответила Марина. Оглянулась, подошла к окну и переставила стоявший там стул к изголовью кровати. «Что со мной было?» «Можно только догадываться. Думаю, что с тобой разговаривали по душам». Вдруг Марина обратила внимание на бумажку, зажатую в кулаке левой руки. «Что там у тебя за записка?» Виктор приподнял левую руку, но разжать кулак не смог. Кулак его не слушался. Марина спокойно отогнула пальцы и вытащила бумажку, развернула и рассмеялась. Смех прозвучал для Виктора унижающе. «Что там?» — спросил он. «Счет за ужин в ресторане. Кто-то подумал, что мой Стас вернулся, и поднял тревогу». Она поднесла счет, подписанный Виктором Забраниковского, к его глазам. «Видишь, как опасно подделывать подписи покойников», — произнесла она. В ее словах не было никакого тепла по отношению к своему умершему мужу. Правда, если она знала о Ксюше, значит, не все было так безоблачно в их семейной жизни. Вспомнился теперь в подробностях ночной визит к молодой любовнице банкира, и Виктор тяжело вздохнул, наполненный вдруг нахлынувшим сочувствием к этой молодой женщине, которая так искренне плакала, узнав о смерти Браниковского. Марина словно почувствовала мысли Виктора. «Как там Ксения?» — спросила. «Плакала». «Это понятно», — кивнула она. «Долго плакала?» «Не очень». «Деньги взяла?» «С трудом. Она поняла, что деньги не от Стаса. Сказала, что он бы ей не передавал». «Дурочка! Может, выпить хочешь?» Виктор задумался. Появилась надежда, что алкоголь разбудит его тело, возродит его к новой жизни. Только вот что подразумевать под новой? «Коньяка», — попросил он. Марина принесла два бокала с коньяком. Виктор повернулся на бок, потом приподнялся и не без труда уселся на кровати, выпил, посмотрел на Марину внимательно. «А вы о ней знали?» «Чего ж не знать?» — Марина пожала плечами. «Он даже водителя своего к ней посылал с продуктами. Да еще куда? За кольцевую? Представь себе, грязная многоэтажка, и к ней 600-й подъезжает, у всех на виду. Ну, перевез бы ее куда-нибудь на Тверскую, поближе к своему банку. Забегал бы к ней в перерывах, и никто бы не заметил. Просто стыдно за него было». «Он ей квартиру на Арбате дарил», — произнес Виктор. «А она не взяла. Наверное, это любовь». На лице у Виктора возникло слабое подобие улыбки. «Ты хочешь сказать, что он ее любил?» «Да нет, он на ней душой отдыхал. Такая наивная, искренняя провинциалочка. Мечта любого уставшего банкира. Никаких претензий, никаких особых запросов. Только огромное спасибо за то, что обратил внимание. Ладно, что мы все о нем?» Марина достала из кармана бордового халата давно знакомую Виктору кредитную карточку и протянула ему. «Бери, подписываться уже умеешь? Мне его деньги не нужны. Ни как запоздалое извини, ни как просто деньги. У меня свои есть». Виктор взял кредитку и вдруг понял, что лежит он в кровати совершенно раздетый. На лице появился испуг. «А кто меня раздел?» «Мы с Ольгой. Не класть же тебя одетым в чистую постель, да еще и грязным. Видно, где-то тебя не удержали». «Ну да, Оля постирала все и высушила. Ты, когда очухаешься, домой в Киев?» «Нет, сначала надо пингвина найти, он тут, в Москве. Теперь, может, и денег хватит». Он посмотрел на кредитную карточку, чтобы выкупить его. «Если не хватит, позвони. Правда, мы еще не прощаемся». Марина вышла из комнаты и вернулась с бутылкой коньяка, налила себе и Виктору. В это время в той другой комнате погас свет, и стало удивительно темно. «Который час?» — вдруг спросил он. «Пол-11-го». Следующим утром Виктор проснулся от жары и от того, что его гладили чьи-то руки. Тело подчинялось ему полностью. Он открыл глаза и увидел напротив на подушке Марину, лежащую с закрытыми глазами. Но ее рука продолжала гладить его плечо, потом опустилась ниже, замерла на бедре, снова опустилась ниже и пальцы игриво коснулись его уставшего члена. Виктор явно ощутил сильную усталость в паху, попытался вспомнить прошедшую ночь, но ее словно вырезало из памяти, только без всяких уколов. Никакого сравнения с той первой ночью, с небесным ковром под теплыми ветрами вентиляторов. «Оля!» — не отрывая глаз, негромко крикнула Марина. Дверь открылась, и в комнату заглянула служанка. «Сделай кофе и сходи за свежими булочками». Виктору стало стыдно. Он поймал на себе взгляд Ольги, взгляд скользящий и совершенно безразличный. Захотелось спрятаться с головой под одеяло, но служанка уже исчезла. А Марина снова уселась на кровати, опустив ноги на пол, подняла руки вверх, потянулась, поднялась совершенно голая, подошла к окну и снова потянулась. Виктор смотрел на ее немного атлетическую спину, на широковатые бедра, снова подумал: «Ширококосная». И слово это прозвучало в его мыслях словно с сожалением или сочувствием. Словно была эта ширококосность страшным недостатком, превращавшим жизнь женщины в трагедию. Марина вернулась к кровати, смотрела на него, на плечи, выглядывавшие из-под одеяла, на лицо, в его глаза. «Знаешь, — сказала, — из тебя можно было бы сделать нормального, чтобы фитнесом занялся, на массажи походил. В отличие от моего мужа, ты не окончательный импотент, но и не солдат». Она сняла со спинки стула бордовый халат, накинула на плечи. «Поднимайся. Пора кофе пить», — сказала, уже выходя из комнаты. Виктор увидел свою одежду, сложенную на спинке другого стула, стоявшего в углу, оделся, вышел и увидел в огромной гостиной Марину, сидящую в кресле за журнальным столиком и уже касающуюся накрашенными губками краешка кофейной чашки, над которой поднимался пар. «Может, — улыбнулась она, — тебе еще разок на будущее погадать?» «Не надо», — попросил Виктор.